Глава восьмая. Тля, тля и еще раз тля. Как только этот малолетний придурок с блудливыми глазами ляпнул про то, что пойдет на первой же планете закладывать необработанные ильверниты в ломбард, меня как громом ударило. Я присмотрелась. А потом и вслух получила подтверждение. Клоны. Все они клоны того самого Джу. Не зарегистрированные нигде, выросшие в непонятной дыре, толком ничего не знающие о внешнем мире, но и не венговские уже. Ни то, ни сё, ни рыба, ни кундейка. Чужие для всех. Охрененно. Я с детства знала, что кузина Найра больная на всю голову, а на черноглазом наложнике ее крыша протекла окончательно. Но чтоб настолько? Зачем она их пачками клепала, спрашивается? Просто от жадности? Вряд ли. В голову приходило только одно объяснение. Если вспомнить развлечения венговских госпожей, то все эти несчастные поганцы, включая самых маленьких, запасные игрушки. А их количество и возраст указывают на то, что Найра имела милую привычку заигрывать неучтенных клонов до смерти. За это и отвечать не придется, они никто, даже неразумная собственность. Так что я прекрасно понимаю, почему они ломанулись с Венги, почуяв малейший шанс. Вот только неясно, почему праматерь именно меня угораздила оказаться этим шансом. Мрачно глядя на раскиданных по моей идеальной кают-компании клонов, я машинально прижала к себе самого маленького и вздохнула. Проживи я жизнь на Венге, даже не знаю, как бы сейчас реагировала. А теперь для меня это просто ребенок, мягкий, ласковый, беззащитный. Прижимается ко мне сам. Пахнет чем-то умилительно детским и немного немытым. Видимо, много бегали, таскали детей и выкупать вовремя не успели. Пока я все эти мысли думала, парни по какой-то своей системе рассредоточились в кают-компании и устроились кто где хотел. Блондинчик с блудливыми глазками на диван рядом плюхнуться не посмел и свернулся на коврике почти у самых моих ног, как пародия тля на примерного наложника. Укушенный к столу притулился, и второй малыш рядом с ним. А самый похожий на Джу окопался на диване в противоположном конце комнаты, выдав подзатыльник надувшемуся подростку, устроившемуся на том же диване. Странное чувство. Их тут так много, они хоть и молоденькие совсем, но мужчины. А переехав с Венги, я перестала недооценивать опасность, исходящую от этих существ. И все же где-то в подкорке неистребимо прописано нечто, не дающее по-настоящему испугаться именно их. Тем более и так есть чем загрузиться. У меня полный корабль клонов, которые даже по меркам моей родной планеты не зарегистрированный биологический материал. А в Галлосоюзе они вообще вне закона. Ну то есть уничтожать их никто не будет, конечно. А вот у меня будут неприятности. Поймав мой страждущий взгляд в сторону графина с выдержанным бренди, блондинистый нахал ящеркой метнулся по ковру и уже через секунду галантно подал мне стакан с янтарем на донышке и двумя кубиками льда из айс-генератора, стоявшего там же на столике. При этом преданно заглянул мне в глаза так, что рука зачесалась влепить под затыльник. Гаденыш. На сервер он видео закачал. Тля. Рассказывайте с самого начала. Что именно, госпожа? Наичестнейшими глазами вытаращился на меня блондинчик. И тут же со стороны белокожего обладателя пореза донеслось. Вы же с Венги, госпожа. Что именно вам непонятно в желании мужчин, воспитанных при космопорте, сбежать с этой планеты при первой же возможности? Наша госпожа уже второй раз влезает в какие-то неприятности, связанные с контрабандной перевозкой оружия. И если бы у нее обнаружили еще и нас... Этими словами парень явно пытался дать мне понять, как он заботится о своей госпоже, от которой лыжи смазал при первой же возможности. Угу. Но главное, по законам Венги нас не существует, так что нас просто бы распродали. Распространили среди любителей экзотики. Ведь мы не являемся инопланетниками, и Дис не встанет на нашу защиту. И признавать клонов как полноценных граждан Венги никто не станет, потому что тогда придется признать за людей и сельскохозяйственных. Я мысленно передернулась, потому что сельскохозяйственные клоны наивнее маленьких детей. За ними постоянный присмотр нужен. И насчет Диса все правильно. Это департамент по инопланетным связям, а не по клоновым. Тут поганец с планшетом снова радостно влез. «Да, госпожа, мы специально узнавали, прежде чем срываться в неизвестность, есть ли у нас шанс стать законными гражданами на родной планете. В Галлосоюзе нас за деньги могут оформить как братьев». Вот вроде уверенно сказал, но голос дрогнул. «Еще бы». Ключевым в этом всем была сумма денег, которую снимут с этих лохов, и не факт, что документы будут настоящими. «Так». Я на секунду прикрыла глаза и прикинула варианты. «То есть вас устроит, если я довезу вас до первой свободной планеты, высажу в космопорте и улечу по своим делам, забыв, что вообще когда-то видела?» Мой здоровый эгоизм радостно замер, нервно дергая кончиком хвоста от нетерпения. «Пусть подтвердят, а?» «И валят на первой же пересадочной станции, хоть в черную дыру, хоть процам в задницу. То, что этих наивных придурков разберут на запчасти, когда они еще от трапа далеко отойти не успеют, не моя проблема». Ну и, естественно, по всемирному закону подлости, именно в этот момент по моему эгоизму так вдарили с ноги, что он с мявом отлетел в сторону, плюхнулся в самый темный угол и там обиженно затих. Малыш, все еще сидевший у меня на руках, вдруг обнял меня за шею и громким шепотом в самое ухо спросил: «А можно мне ее раскрыть? Я всего одну конфетку съем, кушать очень хочется», — бесхитростно признался он, и его мягкий детский животик под моей рукой громко заурчал, подтверждая слова своего хозяина. Я вздрогнула и словно проснулась. Второй ребенок смотрел на коробку голодными глазами, а подросток быстро отвернулся, но тоже явственно сглотнул. «Твоего праотца». Тот, что засел у стола, был явно главным у них и вроде как самым старшим. Он мгновенно перехватил мой взгляд и тут же сорвался. «Верни конфеты, госпоже. У нас с собой еда есть. Я же тебе говорил, захочешь, только попроси». Мелкий у меня на руках испуганно дернулся, а меня захлестнула дикая злость. Я аккуратно посадила мальчишку на диван, забрала из детских рук злосчастную коробку, одним движением разорвала упаковку, встала и, кипя яростью, буквально пронеслась по каюте. Когда я вернулась на место, вручила малышу самого большого розового птеродактиля. Снова усадила его к себе на колени и выдохнула. Картинка в кают-компании была та еще. Все клоны сидели слегка ошарашенные, и каждый таращился на марципанового динозавра, насильно втиснутого ему в руки. Да, ни одного не пропустила. «Ну-ка, быстро ешьте», — скомандовала я и сама удивилась. «Что на меня нашло-то? Главное, если бы не взяли, я бы от злости какого-нибудь звероящера-сопротивленцу в зубы сунула от полноты чувств». Покусанный главарь клонобанды скривился, потому что лапа лимонного бронтозавра ткнулась ему в ранку. А все остальные, как загипнотизированные, послушно сунули лакомство в рот и пару минут активно жевали. Второй малыш жевал дольше всех, потому что лимонный бронтозавр незаметно перекочевал к нему. Встретившись со мной взглядом, самый старший ксерокс Джу сделал независимый вид настоящего мачо. Порез на его лице очень способствовал усилению эффекта. Я горестно вздохнула. «Идти-то колотить. Ромашки наивные. Какие к праотцам им свободные планеты? Взрослые хрен с ними, большие мальчики. А я им не мамочка. Но малыши. Они ведь их за собой потащат». «Так, ладно. Теперь серьезно». Я все же отхлебнула бренди, выдохнула и продолжила. «Раз вы к праотцам поломали мне все планы на отпуск, я отвечу вам тем же и поломаю ваши радужные планы. Никакие документы на свободной планете, явившимся с улицы братьям, не оформят даже за деньги. Для этого нужны связи и знания. Попробуйте сунуться со своими наивными рожами, и всем кагалам окажетесь в ближайшем борделе уже к вечеру. Это в лучшем случае, если на органы не продадут». Блондин у моих ног нахмурился и обернулся на самого старшего брата, словно ожидая от него какого-то знака. Но главарь, напрягшись еще больше после моих слов, лишь продемонстрировал ему сжатую в кулак неукушенную руку. А внимательно прислушивающийся к нашему разговору самый похожий на Джу темноволосый парень, что-то тихо процедив, почти не глядя, пнул подростка, вытирающего свои липкие пальцы пледом. Причем подросток даже не пискнул, застыв и уставившись на меня испуганными глазищами. «Первомама, дорогая, где я перед тобой так провинилась? За что мне этот клонированный детский сад?» Ответа на мой вопрос не последовало, но я все равно вздрогнула от неожиданности. «Джу! Пш-пш!» Малыш радостно подпрыгнул у меня на коленях и изобразил полуобъеденным крылом птеродактиля мертвую петлю в воздухе. «Джу! Кель, смотри!» Я молча опустила ребенка на ковер, и он шустро подполз к братику, мгновенно организовав битву недожеванного птеродактиля с обкусанным бронтозавром. И вот их вы собрались тащить непонятно куда, в какие-то трущобы без документов. Вы знаете, сколько стоит здоровый красивый ребенок, тем более мальчик, на свободных планетах Галлосоюза?